Джумпа Лахири. Третья и последняя часть света. Я покинул Индию в 1964 году с дипломом специалиста по коммерции и с 10 долларами за душой. 3 недели я плыл на итальянском грузовом судне «Рома» в каюте возле двигателя через Аравийское, Красное, Средиземное моря и, наконец, прибыл в Англию. Я жил в северном Лондоне, в районе Финсбери-парк, в доме, который населяли исключительно неимущие бенгальские холостяки вроде меня, человек 12, иногда больше, стремившиеся получить образование и обустроиться за границей. Я посещал занятия в лондонской школе экономики и, чтобы свести концы с концами, работал в университетской библиотеке. Мы жили по трое-четверо в комнате, пользовались одним промерзшим туалетом, по очереди готовили карри из яиц и все вместе ели его руками за столом, покрытым газетами. Кроме работы, других обязанностей у нас не было. В субботу и воскресенье мы слонялись по дому босыми в пижамных брюках, распивали чай, курили ротманс или отправлялись на стадион Лордс смотреть крикет. В иные выходные в дом набивалось еще больше бенгальцев, с которыми мы знакомились у зеленщика или в метро, и мы готовили еще больше карри из яиц, включали на бобинном магнитофоне грундик записи Мукеша и замачивали грязную посуду в ванной. Время от времени кто-то женился и уезжал, поскольку семья в Калькутте подбирала ему невесту. В 1969 году, когда мне было 36 лет, родственники устроили мой брак. Приблизительно в то же время я получил полноценную работу в Америке в отделе обработки данных библиотеки МТИ, Массачусетского технологического института в пригороде Бостона. Достаточно щедрая зарплата позволяла содержать жену. К тому же я был польщен предложением от всемирно известного учебного заведения, поэтому справил себе грин-карту 6-й категории и приготовился к дальнейшему путешествию. К тому времени у меня хватало денег на авиабилет. Я полетел сначала в Калькутту, где присутствовал на своей свадьбе, а неделю спустя отбыл в Бостон, чтобы приступить к новой работе. В полете я читал «Путеводитель по Северной Америке для студентов», справочник в мягкой обложке, который купил перед отъездом из Лондона за 7 шиллингов 6 пенсов на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Хотя обучение я уже закончил, в средствах все еще был ограничен. Я узнал, что в Америке правостороннее движение, что лифт там называют подъемником, а квартиру — апартаментом. Ритм жизни в Северной Америке отличается от британского, в чем вы очень скоро убедитесь, — сообщал путеводитель. Каждый считает своим долгом пробиться к самым вершинам, так что не рассчитывайте на английское чаепитие. Когда самолет начал снижаться над Бостонской бухтой, пилот сообщил погоду, местное время, а также поведал о том, что президент Никсон объявил общегосударственный праздник. Два американца высадились на Луне. Несколько пассажиров разразились восторженными возгласами. «Боже, благослови Америку!» — воскликнул один из них. Сидевшая через проход от меня женщина молилась. Первую ночь я провел в Кембридже, в здании ИМКА на Сентрал-сквер, в недорогом хостеле, рекомендованном путеводителем. Оттуда до МТИ было рукой подать, а буквально в нескольких шагах располагалась почта и супермаркет под названием «Высшая проба». В комнате находились койка и стол, на стене висел маленький деревянный крест, знак на двери оповещал, что готовить пищу строго запрещено. Пустое окно выходило на Массачусетс-авеню, крупную магистраль с оживленным движением в обоих направлениях. Гудели машины, пронзительные, подолгу перекрикивая друг друга. Сирены скорой помощи возвещали о бесчисленных чрезвычайных происшествиях, и целый парк автобусов погромыхивал в ночи с могучим шипением, открывая и закрывая двери. Шум был неотвязным, иногда удушливым. Он отдавался в ребрах, совсем как яростный гул двигателя на Роме. Но здесь не было ни палубы, куда можно сбежать, ни сияющего океана, от которого захватывало дух, ни ветра, освежающего лицо, недоброго собеседника. Я слишком устал, чтобы вышагивать по мрачному коридору в пижаме, поэтому сел на стол и стал смотреть в окно на городскую ратушу Кембриджа и ряд небольших магазинов. Утром я отправился в библиотеку Дьюи, бежевое, похожее на форт здание у Мемориал Драйв, и сообщил о своем прибытии. Также я открыл счет в банке, арендовал почтовый ящик и купил в Вулворте, магазине, известном мне еще по Лондону, пластмассовую миску и ложку. Потом пошел в высшую пробу, прогулялся туда-сюда по галерее, переводя унции в граммы и сравнивая цены с английскими. В конце концов, приобрел пакет молока и коробку кукурузных хлопьев. Это была моя первая трапеза в Америке. Я ел у себя в комнате за столом. Такой скромный обед я предпочел гамбургерам и хот-догам, единственному, что мог позволить себе в кафетериях на Массачусетс-авеню. И кроме того, тогда я еще только намеревался включить в свой рацион говядину. Даже нехитрая задача покупки молока была мне в новинку. В Лондоне бутылки каждое утро доставляли к нашей двери. Через неделю я более или менее освоился. Днем и вечером ел хлопья с молоком, для разнообразия крошил в миску бананы, разрезая их краем ложки. В дополнение я купил чай в пакетиках и флягу, которую продавец в Вулворте назвал термосом. Фляга, просветил он меня, используется для виски. Еще один продукт, который я никогда не употреблял. За цену одной чашки чая каждое утро по пути на работу я наполнял в кафетерии термос кипятком и в течение дня выпивал 4 чашки чая. Покупал большой пакет молока и приспособился оставлять его в тенистом месте на подоконнике, как делали другие обитатели хостела. По вечерам я читал «Бостон Глоб» на первом этаже в просторном помещении с витражными стеклами, прочитывал каждую статью и рекламу, чтобы познакомиться с местными особенностями, а когда глаза уставали, поднимался в свою комнату и засыпал. Спал я, однако, плохо. Каждую ночь из-за нестерпимой духоты приходилось широко распахивать окна, и в комнату врывался чудовищный грохот. Я затыкал уши пальцами, но стоило задремать, руки опускались, и шум с улицы снова будил меня. На подоконник заносило голубиные перья, и однажды вечером, наливая в хлопья молоко, я обнаружил, что оно прокисло. Тем не менее, я решил остаться в хостеле и МКА на 6 недель, пока не будут готовы паспорт и грин-карта для моей жены. После ее приезда я должен был снять пристойную квартиру, поэтому время от времени изучал соответствующие рубрики в газетах или в обед заходил в жилищный отдел МТИ посмотреть, не подвернется ли какой-нибудь доступный мне по цене вариант. Именно так я и наткнулся на предложение о срочной сдаче комнаты в доме на Тихой, как было сказано в объявлении, улице за $8 в неделю. Я записал номер телефона в путеводитель и позвонил из автомата, перебирая все еще незнакомые мне монеты. Меньше и легче, чем шиллинги, тяжелее и ярче, чем пайсы. «Кто говорит?» — требовательным крикливым голосом спросила женщина на том конце провода. «Добрый день. Я звоню по поводу комнаты». «Гарвард или Техноложка?» «Простите». «Вы из Гарварда или из Техноложки?» Сообразив, что Техноложка означает Массачусетский технологический институт, я ответил: «Я работаю в библиотеке Дьюи». И на всякий случай добавил: «В Техноложке». «Я сдаю комнаты только ребятам из Гарварда или Техноложки?» «Я вас понял, мадам». Женщина продиктовала мне адрес и назначила встречу в тот же вечер в 7 часов. За полчаса до назначенного времени я, освежив дыхание листерином, с путеводителем в кармане отправился в названный район. Повернул на обсаженную деревьями тенистую улицу, проходящую перпендикулярно к Массачусетс-авеню. Редкие травинки пробивались в трещинах пешеходной дорожки. Несмотря на жару, я был в пиджаке с галстуком, поскольку относился к этой встрече как к собеседованию. Раньше я жил только в домах, принадлежавших индийцам. Одноквартирный дом, окруженный забором из проволочной сетки, был грязно-белого цвета с темно-коричневыми элементами. В отличие от оштукатуренного здания в ленточной застройке, в котором я жил в Лондоне, Это строение покрывало дранка, а со всех сторон его облепили густые заросли форзиции. Я позвонил, и дама, с которой я разговаривал по телефону, крикнула, казалось, прямо из-за двери: «Минут, пожалуйста!» Спустя некоторое время дверь отворила крохотная, невероятно старая женщина. Белоснежные волосы были собраны на затылке в маленький пучок. Когда я вошел в дом, хозяйка села на деревянную скамью, стоявшую у подножия узкой, покрытой ковром лестницы. Устроившись поудобнее на скамье в небольшом пятне света, она с предельным вниманием воззрилась на меня снизу вверх. Старушка была в черной юбке до пола, похожей на палатку, и на крахмаленной белой блузе с оборками вокруг шеи и на манжетах. Руки с длинными бледными узловатыми пальцами и грубыми желтыми ногтями она сложила на коленях. Годы не пощадили черт ее лица, сделав их почти мужеподобными. Острые глаза с дряблыми веками и глубокие морщины по обеим сторонам носа. Губы, выцветшие и потрескавшиеся, почти исчезли, а бровей не было совсем. И тем не менее, женщина имела весьма суровый вид. «Заприте дверь!» — командным голосом крикнула она, хотя я стоял в паре шагов от нее. «Накиньте цепочку и сильно нажмите на кнопку ручки. Это первое, что вы должны сделать, как только войдете. Понятно?» Я запер дверь, как было велено, и окинул дом взглядом. Около скамьи, на которой сидела женщина, стоял круглый столик, ножки которого, как и у хозяйки, тоже были скрыты кружевной юбкой. На столике находилась лампа, транзистор, кожаный кошелек с серебряной застежкой и телефон. К краю стола прислонилась крепкая деревянная палка, покрытая пылью. Справа от меня располагалась гостиная с книжными шкафами по стенам, уставленная потертой мебелью с ножками в виде звериных лап. В углу я увидел рояль с опущенной крышкой, заваленной бумагами. Банкетки рядом с инструментом не было, видимо. Именно на ней сидела сейчас пожилая дама. Где-то в глубине дома часы отбили 7 раз. «Вы пунктуальны!» — провозгласила хозяйка. — Надеюсь, платить вы будете так же исправно. — У меня есть письмо, мадам. В кармане моего пиджака лежал документ, подтверждающий, что я работаю в МТИ. Доказательство, что я из техноложки. Старушка уставилась в бумагу, потом аккуратно вернула ее мне, держа пальцами так, словно это была тарелка с едой. Очков она не надевала, и я усомнился, что она прочитала хоть слово. «Предыдущий постоялец постоянно запаздывал с оплатой и остался мне должен $8. Гарвард уже не тот, что прежде. В моем доме только Гарвард и техноложка». «Ну, как там техноложка?» «Очень хорошо». «Вы проверили замок?» «Да, мадам». Она похлопала по скамье возле себя и велела мне сесть. Некоторое время старушка молчала, а затем возвестила так, словно она одна знала об этом. «Американский флаг на Луне!» «Да, мадам». До этой минуты я не особенно задумывался о полете человека на Луну. Конечно, газеты беспрерывно трубили об историческом событии. Я читал, что астронавты высадились у моря спокойствия, совершив самое далекое путешествие в истории нашей цивилизации. Несколько часов они изучали поверхность Луны, собирали камни в карманы, описывали ландшафт, величественная пустошь, по словам одного из астронавтов, говорили по телефону с президентом и установили в лунном грунте флаг. Высадка на Луну была провозглашена высочайшим достижением человечества. Я видел в глоб фотографии на целую полосу, изображавшие астронавтов в дутых костюмах, и читал о том, что делали рядовые граждане из Бостона непосредственно в момент прелунения, воскресным днем. Один человек рассказал, что управлял лодкой-лебедем, прижав к уху радиоприемник. Какая-то женщина пекла булочки для внуков. Старушка громыхала. «Флаг на Луне! Ну надо же! Я слышала по радио! Восхитительно, правда?» «Да, мадам». Но мой ответ ее не удовлетворил, и она скомандовала: «Скажите восхитительно!» Меня озадачило и даже немного покоробило это требование. Оно напомнило мне, как в детстве меня учили таблицу умножения. В нашей школе в Толиганже мы сидели на полу по-турецки, без обуви, без карандашей, и повторяли числа за учителем. А еще я вспомнил свою свадьбу, где повторял за священником стихи на санскрите. Смысла этих слов я не понимал, но они связали меня с моей женой. Я промолчал. «Скажите, восхитительно!» — снова гаркнула старушка. «Восхитительно!» — пробормотал я. Но чтобы она меня услышала, мне пришлось крикнуть это слово во все горло. Вообще я говорю тихо, и уж особенно мне не хотелось повышать голос на пожилую женщину, с которой я только что познакомился. Но старушка, похоже, не обиделась. Наоборот, мой ответ понравился хозяйке, потому что следующим ее приказом было «Идите, посмотрите комнату!» Я встал со скамьи и поднялся по узкой, покрытой ковром лестнице. В таком же узком коридоре было 5 дверей, по 2 с каждой стороны и одна в противоположном конце. Только одна из них была приоткрыта. В комнате со скошенным потолком находились односпальная кровать, овальный коричневый ковер, раковина с оголенной трубой и комод. Одна выкрашенная белой краской дверь вела в гардеробную, другая — в ванную с туалетом. Стены были оклеены обоями в серую и кремовую полоску. Окно было распахнуто, ветер шевелил тюлевые занавески. Я отодвинул их и оценил вид. Небольшой задний двор с несколькими фруктовыми деревьями и пустой бельевой веревкой. Мне понравилось. С первого этажа раздался требовательный голос. «Так что вы решили?» Когда я спустился в прихожую и сказал, что согласен, старушка взяла со стола кожаный кошелек, открыла застежку, пошарила внутри пальцами и вынула ключ на тонком проволочном кольце. Она сообщила, что в задней части дома есть кухня, куда можно пройти через гостиную, и позволила мне пользоваться плитой при условии, что я буду содержать ее в чистоте. Постельное белье и полотенце она даст, но стирать их я должен сам. Деньги оставлять по пятницам утром на пюпитре рояля. «И никаких женщин!» «Я женат, мадам». В первый раз я кому-то сказал об этом, но хозяйка не услышала. «Никаких женщин!» — настаивала она. Представилась пожилая дама, как миссис Крофт. Мою жену звали Мала. Наш брак устроили мой старший брат и его супруга. Я рассмотрел предложение без возражений, но и без энтузиазма. Женитьба считалась долгом каждого мужчины. Мала была дочерью школьного учителя из Белегата. Мне сообщили, что она умеет готовить, вязать, вышивать, рисовать пейзажи и читает наизусть стихи Рабиндраната Тагора. Но все эти таланты не могут восполнить того факта, что у нее светлое лицо, и по этой причине девушку отверг целый ряд женихов. Ей исполнилось 27 лет, и родители начали опасаться, что она никогда не выйдет замуж, поэтому решились отправить дочь на другой конец света, чтобы уберечь от судьбы старой девы. Мы спали в одной кровати 5 ночей. Каждый вечер после того, как Мала мазала лицо кольт-кремом, заплетала волосы в косу и завязывала ее на конце черным хлопковым шнурком, она отворачивалась от меня и плакала, скучала по родителям. Хотя через несколько дней я должен был уехать из страны, обычай предписывал, чтобы она, как член моей семьи, осталась с моим братом и его женой, и следующие 6 недель Мале предстояло жить в их доме, готовить, убирать, подчивать гостей чаем и сластями. Чем я мог утешить ее? Я лежал на своей стороне кровати, читал при свете фонарика путеводитель и предвкушал путешествие. Временами я думал о крошечной комнатушке за стеной, принадлежавшей моей матери. Теперь комната почти пустовала. Деревянная кровать, на которой она когда-то спала, была завалена сундуками и старыми матрасами. Примерно 6 лет назад, перед тем, как уехать в Лондон, я видел, как она умирала на этой кровати, а в последние дни обнаружил ее копавшейся в собственных испражнениях. Прежде чем мать кремировали, Я вычистил каждый ее ноготь шпилькой для волос. А во время похоронного обряда, поскольку мой брат не мог этого вынести, взял на себя роль старшего сына и поднес факел к ее виску, чтобы выпустить истрадавшуюся душу в небеса. Следующим утром я переехал в комнату в доме миссис Крофт. Открыв дверь, я увидел, что хозяйка сидит на банкетке для рояля точно так же, как накануне вечером. Она была в той же черной юбке, той же самой накрахмаленной белой блузе и точно так же, как вчера, держала руки сложными на коленях. В ее облике совершенно ничего не изменилось. И я даже подумал, уж не провела ли миссис Крофт здесь всю ночь. Я отнес чемодан наверх, наполнил термос кипятком на кухне и направился на работу. Когда вечером я пришел из университета, старушка сидела на том же месте. «Присядь, парень!» Она похлопала по скамье. Я опустился рядом с ней. У меня с собой был пакет с продуктами. Молоко, кукурузные хлопья, бананы. Поскольку утром я исследовал кухню и обнаружил отсутствие пустых кастрюль, сковородок и другой кухонной утвари. Только в холодильнике стояли две кастрюли, обе с жидким оранжевым супом, а на плите медный котелок. «Добрый вечер, мадам». Миссис Крофт спросила, проверил ли я замок. Я ответил, что проверил. Некоторое время она молчала, потом неожиданно объявилась с тем же смешанным выражением недоверия и восторга, что и вчера. «Американский флаг на Луне! Ну надо же!» «Да, мадам». «Флаг на Луне! Восхитительно, правда?» Я кивнул. Похоже, я знал, что будет дальше. «Да, мадам». «Скажите восхитительно!» На этот раз я помолчал, оглядевшись, нет ли поблизости кого-нибудь, кто мог меня услышать, хотя прекрасно знал, что дом пуст. Я чувствовал себя идиотом. Но что мне стоило потрафить старушке? «Восхитительно!» — крикнул я. Это стало нашим ритуалом. По утрам, когда я уходил в библиотеку, миссис Крофт или находилась в своей спальне, расположенной по другую сторону лестницы, или сидела на скамье, не замечая моего присутствия, и слушала по радио новости либо классическую музыку. Но каждый вечер, когда я возвращался, происходило одно и то же. Она хлопала по скамье, приказывала мне сесть, объявляла про флаг на Луне и провозглашала, что это восхитительно. Я подтверждал, и потом мы сидели молча. Какую бы неловкость я при этом не испытывал, каким бы бесконечным ни казался мне ежедневный обряд, длился он всего около 10 минут. Потом хозяйка всегда задремывала, голова ее внезапно падала на грудь, и я беспрепятственно удалялся в свою комнату. К тому времени флаг, разумеется, уже не стоял на Луне. Я прочитал в газете, что, по словам астронавтов, он упал еще до того, как они улетели на Землю. Но у меня не хватало духу сообщить об этом пожилой женщине. В пятницу утром, когда настало время платить за первую неделю, я подошел к роялю в гостиной, чтобы положить деньги на пюпитр. Клавиши были матовыми и бесцветными. Я нажал на одну из них, но никакого звука не последовало. Вложив 8-долларовых купюр в конверт, я написал на нем имя миссис Крофт. Но бросать деньги, где попало, я не привык. Со своего места я видел палаткообразную юбку хозяйки. Она сидела на скамье и слушала радио. Заставлять ее вставать и идти к роялю казалось лишним. Я никогда не видел, чтобы она ходила, и по трости, прислоненной рядом с ней к круглому столику, заключил, что двигаться ей тяжело. Когда я приблизился к скамье, миссис Крофт подняла на меня глаза и вопросила: «Что вы хотите?» «Плата за комнату, мадам». «На пюпитр рояля». «Вот деньги». Я протянул ей конверт, но ее руки, сложенные вместе на коленях, не шевельнулись. Я слегка нагнулся и поднес конверт к самым ее рукам. Немного помедлив, старушка приняла его и кивнула. В тот вечер, когда я вернулся домой, миссис Крофт не похлопала по скамье. но я все равно сел рядом с ней, как обычно. Она спросила, проверил ли я замок, но ничего не сказала про флаг на Луне, а вместо этого воскликнула: «Это было очень любезно с вашей стороны!» «Простите?» «Очень любезно!» Конверт она все еще держала в руках. В воскресенье в мою дверь постучали. Стоявшая на пороге неизвестная пожилая женщина представилась. Хелен, дочь миссис Крофт. Она вошла в комнату и осмотрелась, словно в поисках изменений. Задержав взгляд на рубашках, висевших в гардеробе, галстуках, накинутых на дверную ручку, коробке хлопьев на комоде, грязные миски и ложки в раковине. Хелен была низенькой и полной в талии, со стриженными седыми волосами и ярко-розовой помадой на губах. На ней были летние платья без рукавов, нить белых пластмассовых бус и очки на цепочке, которые висели на груди, как качели. Икры ее исчертили темно-синие вены, а кожа на плечах обвисла, как мякоть жареного баклажана. Хелен сказала мне, что живет в Арлингтоне, небольшом городе севернее по Массачусетс-авеню. «Я приезжаю раз в неделю и привожу матери продукты. Она еще не выгоняла вас?» «Все прекрасно, мадам». «Некоторые молодые люди драпают от нее в ужасе, но, думаю, вы ей понравились. Вы первый квартирант, которого она назвала джентльменом». «Ну что вы, мадам». Хелен заметила мои босые ноги. Я все еще не привык находиться в доме в обуви и всегда разувался, прежде чем войти в комнату. «Вы недавно в Бостоне?» «Недавно в Америке». «И приехали из...» Она подняла брови. «Из Калькутты. Это в Индии». «Правда?» «Около года назад у нас жил бразилец. Кембридж — город интернациональный». Я кивнул и стал размышлять, долго ли еще продлится разговор. Но тут мы услышали снизу наэлектризованный голос миссис Крофт и выскочили в коридор. «Спускайся оттуда немедленно!» «Что случилось?» — крикнула в ответ дочь. «Немедленно!» Я мигом надел туфли. Хелен вздохнула. Мы спустились по лестнице. Она была узка для нас двоих, поэтому я шел вслед за Хелен, которая, по-видимому, ничуть не спешила, жалуясь на больное колено. «Почему ты не взяла трость?» — крикнула она матери. «Ты же знаешь, что нельзя ходить без трости!» Хелен остановилась, положив руку на перила, и оглянулась на меня. «Она иногда падает». Впервые миссис Крофт показалась мне уязвимой. Я представил ее лежащей на спине около скамьи на полу. Глаза уставились в потолок, носки ног смотрят в противоположные стороны. Но когда мы спустились, старушка сидела на своем обычном месте, сложив руки на коленях. Возле ее ног стояли два пакета с продуктами. Когда мы встали перед ней, она не похлопала по скамье, не попросила присесть. Глаза ее метали молнии. «Что случилось, мама?» «Это неприлично!» «Что именно?» «Леди и джентльмену, которые не состоят в браке друг с другом, не пристало беседовать наедине без компаньонки!» Хелен ответила, что ей 68 лет, и она мне в матери годится. Но миссис Крофт настаивала, чтобы мы разговаривали внизу, в гостиной. Кроме того, она попеняла дочери, что женщине ее общественного положения недостойно афишировать свой возраст, так же, как и носить платье выше лодыжек. «К твоему сведению, мама, на дворе 1969 год. Что бы ты сказала, если бы вышла на улицу и увидела девушку в мини-юбке?» Миссис Крофт фыркнула. «Я бы потребовала ее арестовать!» Хелен покачала головой и взяла один из пакетов с продуктами. Я взял другой и пошел за ней через гостиную на кухню. Пакеты были заполнены банками с супом. Хелен стала открывать консервным ключом одну за другой. Старый суп она вылила в раковину, помыла кастрюли, наполнила их свежим супом и поставила в холодильник. «Несколько лет назад мама еще сама могла открывать банки», — сказала Хелен. «И ее злит, что теперь это делаю я. Но из-за рояля руки у нее совсем не действуют». Она надела очки, взглянула на посудный шкаф и заметила мои чайные пакетики. Давайте попьем чаю. Я поставил на плиту чайник. Извините, как это из-за рояля? Мама 40 лет давала уроки музыки. Таким образом, она зарабатывала на жизнь и растила нас после смерти отца. Хелен уперла руки в бока, глядя в открытый холодильник. Она вытащила из глубины полки пачку масла, поморщилась и выбросила ее в помойное ведро. «Так-то лучше», — сказала она и поставила неоткрытые банки с супом в шкаф. Я сел за стол и наблюдал, как Хелен помыла грязную посуду, завязала мешок с мусором, полила хлорофитом над раковиной и налила кипяток в две чашки. Одну передала мне, без молока. Веревочка от чайного пакетика болталась снаружи. И тоже села за стол. «Извините, мадам, а вашей маме этого хватает?» Хелен отпила глоток чая. Помада оставила розовое пятно в форме улыбки на внутреннем крае чашки. «Чего именно?» «Супа в кастрюлях. Этого достаточно для миссис Крофт на неделю?» «Она больше ничего не ест. Перестала употреблять твердую пищу после того, как ей исполнилось 100 лет. Уже, погодите-ка, 3 года назад». Я остолбенел. Я-то предполагал, что миссис Крофт лет 80-90. Никогда не встречал человека, которому перевалило за 100. То, что эта женщина была вдовой и жила одна, изумило меня еще больше. Именно вдовство свело с ума мою мать. Мой отец, служивший на главпочтамте в Калькутте, умер от энцефалита, когда мне было 16. Мать отказалась приспосабливаться к жизни без него. Мозг ее все глубже погружался во мрак, и ни я, ни мой брат, ни другие неравнодушные родственники, ни врачи психиатрической клиники на проспекте Рашбихари не могли ее спасти. Сердце кровью обливалось, когда я видел, какая мама беспомощная, слышал, как она без малейшего смущения рыгает после еды или пускает газы в присутствии посторонних. После смерти отца брат, чтобы кормить семью, оставил преподавание в школе, начал трудиться на джутовой фабрике и в конце концов дослужился там до управляющего. Поэтому ухаживать за матерью было моей обязанностью. Я сидел возле нее и готовился к экзаменам, а она считала и пересчитывала браслеты на руке, как костяшки на счетах. Мы старались присматривать за ней. Однажды мама полунагая ушла из дома, и прежде чем мы успели вернуть ее домой, забрела в трамвайное депо. «Я могу разогревать для миссис Крофт суп по вечерам», — предложил я, вынимая из чашки пакетик и выжимая жидкость. «Мне не трудно». Хелен взглянула на часы, встала и выплеснула остатки чая из своей чашки в раковину. «Я бы на вашем месте не стала. Это полностью доконает ее». В тот вечер, когда Хелен уехала к себе в Арлингтон, и мы с миссис Крофт остались одни, я начал волноваться. Теперь, зная, сколько ей лет, я беспокоился, что с ней что-нибудь случится посреди ночи или днем, пока меня не будет дома. Несмотря на ее громовой голос и повелительный вид, я понимал, что такого старого человека может свести в могилу любая царапина или легкая простуда. Каждый день, который она проживала, был чудом. Хотя Хелен выглядела довольно дружелюбной, где-то в глубине моей души засела тревога, что она может обвинить меня в невнимательности, если с ее матерью, не дай бог, что-то произойдет. А вот Хелен, казалось, ничуть не переживала. Она появлялась каждое воскресенье, наливала в кастрюле свежий суп и уезжала. Таким образом, прошли 6 недель лета. Каждый вечер я возвращался домой после работы в библиотеке и проводил несколько минут на банкетке для рояля рядом с миссис Крофт. Составлял ей компанию, заверял, что проверил замок и соглашался, что флаг на луне — это восхитительно. Иногда я оставался и после того, как старушка задремывала, и все никак не мог избавиться от изумления при мысли о том, как же много лет провела она на этой земле. По временам я пытался нарисовать в уме тот уклад жизни, при котором она родилась в 1866 году. Женщины в длинных черных юбках, благопристойные разговоры в гостиной. Я смотрел на сложные на коленях руки с узловатыми пальцами и представлял их гладкими и тонкими, ловко бегающими по клавишам рояля. Порой перед сном я спускался на первый этаж, чтобы убедиться, что миссис Крофт сидит на скамье или благополучно доковыляла в свою комнату. По пятницам я отдавал конверт с деньгами ей в руки. Кроме этих простых жестов, я ничего не мог для нее сделать. Я не был ее сыном, и за исключением $8 в неделю никаких обязательств перед ней не имел. К концу августа паспорт и грин-карта для Малы были оформлены. Я получил телеграмму, где сообщались дата и номер рейса. Телефона в доме брата в Калькутте не имелось. Примерно в то же время от жены пришло письмо, написанное через несколько дней после моего отъезда. Приветствие отсутствовало. Обращение ко мне по имени означало бы наличие близости, которой между нами еще не возникло. Письмо содержало всего пару строк. «Готовясь к поездке, пишу по-английски. Мне здесь невероятно одиноко. А у тебя там холодно? Идет ли снег? Твоя Мала». Меня не тронули ее слова. Мы провели вместе всего ничего. И все же мы были связаны друг с другом. 6 недель она носила железный браслет на запястье и красила пробор алой пудрой в знак того, что она замужняя женщина. В эти недели я относился к ее приезду как к приходу очередного месяца или времени года, как к чему-то неизбежному, но не имеющему особого значения. Я знал эту женщину так мало, что когда в памяти всплывало ее лицо, не мог отчетливо представить его черты. Через некоторое время после получения письма по пути на работу я заметил на другой стороне Массачусетс-авеню индианку с детской коляской, одетую в сари. Его свободный конец почти тащился по тротуару. Рядом с ней прогуливалась американка с черной собачкой на поводке. Неожиданно собака залаяла. С противоположной стороны улицы я видел, как индианка вздрогнула и остановилась. И в это время собака подпрыгнула и схватила зубами конец сари. Хозяйка выругала собаку, видимо, извинилась и быстро ушла. А индийская женщина стала поправлять сари посреди дороги и успокаивать плачущего ребенка. На меня она не обратила внимания и, немного погодя, продолжила свой путь. Подобные неприятности пришло мне в голову тем утром, скоро станут моей головной болью. Долг предписывал мне заботиться о Мале, уважать и оберегать ее. Мне придется купить жене первую пару теплых сапог, первое зимнее пальто, придется рассказать ей, какие улицы следует обходить стороной, как движется транспорт по дорогам, и посоветовать так заматывать сари, чтобы свободный конец не волочился по тротуару. И я с досадой подумал о том, что, находясь за столько километров от родителей, она станет плакать. Сам я к тому времени уже вполне освоился на новом месте, привык питаться кукурузными хлопьями и молоком, привык к визитам Хелен, привык сидеть на скамье рядом с миссис Крофт. Единственным, к чему я не привык, было Мало. Тем не менее, я поступил, как велел мне долг. Отправился в жилотдел МТИ и нашел меблированную квартиру в нескольких кварталах от института с двуспальной кроватью, кухней и ванной за $40 в неделю. В пятницу я в последний раз отдал миссис Крофт конверт с 8 однодолларовыми купюрами, снес вниз свой чемодан и сообщил, что съезжаю. Хозяйка положила мой ключ в кошелек и попросила меня передать ей прислоненную к столику трость, чтобы она могла закрыть за мной дверь. «Ну, до свидания!» — проговорила она и отступила в дом. Хотя трогательного прощания я не ждал, ее безразличие к моему выселению меня расстроило. Но ведь я был всего лишь квартирантом, человеком, который вносил арендную плату и ходил туда-сюда, в дом и из дома в течение 6 недель. В сравнении со столетием это всего лишь мгновение. В аэропорту я узнал Малу сразу же. Свободный конец сари не волочился по полу, а был накинут на голову в знак скромности новобрачной, совсем как носила его моя мать, пока не умер отец. Тонкие темные руки Малы унизывали золотые браслеты, на лбу выделялась алая точка, а края ступней были выкрашены алым пигментом. Я не обнял жену, не поцеловал, не взял за руку, только спросил, впервые со времени приезда в Америку я говорил на бенгале, голодна ли она. Мала поколебалась, затем кивнула. Я сказал, что приготовил яйца карри. Чем кормили в самолете? Я не ела. С самой Калькутты? В меню было написано «суп из бычьего хвоста». Но ведь наверняка было и что-то другое. Я как подумала о том, что можно есть бычий хвост, так и потеряла весь аппетит. Когда мы добрались до дому, Мала открыла чемодан и подарила мне два джемпера из ярко-синей шерсти, которые связала за время нашей разлуки. Один с V-образным вырезом, другой с витым орнаментом. Я примерил. Оба жали в подмышках. Еще она привезла мне две новые пижамы, письмо от брата и пачку листового чая «Дарджилинг». Я не позаботился о подарке для жены, и кроме яиц карри мне нечем было ее порадовать. Мы сидели за пустым столом, каждый уткнувшись носом в свою тарелку. Ели руками. Еще одна традиция, которой я в Америке до сих пор не следовал. «Приятный дом», — сказала Мала. «Вкусная карри». Левой рукой она придерживала конец сари на груди, чтобы он ненароком не соскользнул с головы. «Я мало что умею готовить». Она кивнула, очищая вареные картофельны. Ткань соскользнула с головы на плечи, Мала снова накинула ее. «Нет нужды укрывать голову», — заметил я. «Я не возражаю. Здесь это не важно». Но она все равно осталась с покрытой головой. Я терпеливо ждал, когда привыкну к жене, к ее присутствию рядом со мной, за моим столом и в моей постели. Но спустя неделю мы все еще оставались чужаками. Странно было приходить домой, в квартиру, пахнущую сваренным на пару рисом, и обнаруживать, что раковина в ванной всегда чисто вымыта, две наши зубные щетки аккуратно поставлены рядышком, кусок индийского мыла лежит в мыльнице. Мне казались в новинку запах кокосового масла, которое Мала через день по вечерам втирала в голову, или позвякивание ее браслетов, когда она ходила по квартире. По утрам она всегда просыпалась раньше меня. В первое утро, когда я вышел на кухню, она уже разогрела остатки ужина и поставила на стол тарелку с ложкой соли на краю, полагая, что я буду есть на завтрак рис, как большинство бенгальских мужей. Я сказал, что вполне подойдут хлопья, и следующим утром, когда я вышел завтракать, Мала уже насыпала кукурузные хлопья в мою миску. Однажды она проводила меня по Массачусетс-авеню к МТИ, и я показал ей кампус. По пути мы завернули в мастерскую, и я сделал копию ключа, чтобы жена могла самостоятельно входить в квартиру. На следующий день, перед моим уходом на работу, она попросила у меня несколько долларов. Я неохотно расстался с ними, но понимал, что и это теперь обычное дело. Придя домой, я обнаружил в ящике кухонного стола картофелечистку, на столе скатерть, а на плите карри с курицей с чесноком и имбирем. В то время у нас не было телевизора. После ужина я читал газету, а Мала сидела за кухонным столом и вязала себе кофту из все той же ярко-синей шерсти или писала письма домой. В конце первой недели, в пятницу, я предложил Мале прогуляться. Она отложила вязание и исчезла в ванной. Когда она вышла, я пожалел о своем предложении. Жена вырядилась в новой шелковой саре, нацепила еще больше браслетов, завела волосы и расчесала их на красивый косой пробор. Словом, она принарядилась как для вечеринки или, как минимум, для похода в кино. Но я не намеревался идти в люди. Вечерний воздух благоухал. Мы побродили по Массачусетс-авеню, заглядывая в витрины ресторанов и магазинов. Затем я непроизвольно повел ее на тихую улочку, где так много вечеров гулял один. «Здесь я жил до твоего приезда», — сказал я, останавливаясь у проволочного забора миссис Крофт. «В таком большом доме?» — снимал комнатушку на втором этаже. «А кто еще там живет?» Одна очень старая женщина. С семьей? Одна. Кто же о ней заботится? Я открыл ворота. В основном она справляется сама. Я подумал, интересно, узнает ли меня миссис Крофт? И нашла ли она нового постояльца, который каждый вечер сидит с ней на скамье в прихожей? Я позвонил и приготовился к такому же долгому ожиданию, как в день нашей первой встречи. Но на этот раз дверь распахнулась почти сразу же, и на пороге появилась Хелен. Миссис Крофт на скамье не было. Даже сама скамья исчезла. «Привет!» — Хелен улыбнулась Мале своими ярко-розовыми губами. «Мама в гостиной. Посидите с ней немножко». «Как скажете, мадам». «Тогда я сгоняю в магазин, если не возражаете. Произошел несчастный случай. Сейчас ее нельзя оставлять одну даже на минуту». Я запер за Хелен дверь и вошел в гостиную. Миссис Крофт лежала навзничь на спине, накрытой тонким белым стеганым одеялом. Голова ее покоилась на подушке персикового цвета. Руки были сложены вместе на груди. Увидев меня, она указала на диван и велела мне садиться. Я послушно сел, а Мала подошла к роялю и опустилась на скамью, теперь стоявшую на своем законном месте. «Я сломала бедро», — объявила миссис Крофт, словно мы расстались только сегодня. «Какой ужас, мадам!» «Упала со скамьи!» «Мне очень жаль, мадам». «Это случилось посреди ночи. Знаете, что я делала?» Я покачал головой. «Звонила в полицию!» Она уставилась в потолок и спокойно улыбнулась, обнажив скученный ряд длинных серых зубов, целых и невредимых. «Что вы на это скажете, а?» Несмотря на крайнее удивление, я знал, что надо сказать. Ничуть не колеблясь, я выкрикнул: «Восхитительно!» Тут мало... Громко рассмеялась. Я еще никогда не слышал, как она смеется. Смех ее источал доброжелательность, глаза весело блестели. Миссис Крофт тоже его услышала. Она повернулась к Мале и сверкнула глазами. «Кто это с тобой, парень?» «Это моя жена, мадам». Миссис Крофт повернула голову на подушке так, чтобы рассмотреть Малу получше. «Вы играете на фортепиано?» «Нет, мадам», — ответила Мала. — «Тогда брысь со скамьи!» Мала поднялась, поправляя ткань на голове и придерживая конец на груди, и в первый раз со времени ее приезда меня кольнуло сочувствие к ней. Я вспомнил свои первые дни в Лондоне, как не мог понять, каким образом добраться на подземке до Рассел-сквер, как впервые ступил на эскалатор, как с трудом разбирал английское произношение, как целый год не мог расшифровать, что означает сообщение по трансляции «Смотрите под ноги» на станциях метро. Мало уехала далеко от дома, не зная, куда именно едет и что найдет на новом месте только ради того, чтобы стать моей женой. Как бы странно это ни звучало, но я понял, что однажды ее смерть причинит мне страдания. И что еще удивительнее, она тоже станет тяжело переживать мою смерть. Я хотел объяснить это миссис Крофт, которая все еще изучала Малу с головы до ног, казалось, с каким-то тихим презрением. Я подумал, что миссис Крофт, должно быть, никогда не видела женщин в саре с красной точкой на лбу и бесчисленными браслетами на запястьях. Интересно было знать, что именно ее отталкивало. Замечала ли она красную краску, еще сохранившуюся на ступнях Малы, почти скрытых подолом сари? Наконец, старушка провозгласила со смесью недоверия и восторга, которую я хорошо знал. «Истинная леди!» Теперь засмеялся я, но так тихо, что хозяйка ничего не услышала. Но Мала услышала, и впервые мы взглянули друг на друга и улыбнулись. Я люблю вспоминать о том мгновении в гостиной миссис Крофт, когда отчужденность между мной и Малой начала сокращаться. Хотя мы еще не были влюблены друг в друга, мне нравится думать, что последующие недели стали нашим медовым месяцем. Вместе мы изучали город, встречались с другими бенгальцами, с которыми дружим и по сей день. Мы узнали, что человек по имени Билл торгует на Проспект-стрит свежей рыбой, а в магазине на Гарвард-сквер под названием «У Кардула» продают лавровый лист и гвоздику. По вечерам мы ходили к реке Чарльз смотреть на парусники или покупали трубочки с мороженым в Гарвард-ярд. Мы приобрели фотоаппарат «Инстаматик», чтобы вести хронику совместной жизни, и я сфотографировал Малу на фоне здания Prudential, чтобы она могла послать снимки родителям. По ночам мы целовались, поначалу застенчиво, но очень скоро осмелели и нашли в объятиях друг друга удовольствие и утешение. Я поведал жене о своем путешествии на Роме, о Финсбери-парк, хостеле и МКД, и о вечерах на скамье рядом с миссис Крофт. Когда я рассказывал ей о матери, Мала плакала. Однажды вечером, читая «Глоб», я наткнулся на некролог миссис Крофт, и Мала меня утешала. Я не вспоминал о старушке несколько месяцев. К тому времени те 6 летних недель уже отошли в прошлое, но известие о ее кончине ошеломило меня. И когда жена подняла глаза от вязания, она увидела, что я сижу, уставившись в стену, забыв о газете, упавшей мне на колени, и не в силах говорить. Это была первая смерть, которую я оплакал в Америке, поскольку это была первая жизнь, которой я восхищался. Итак, миссис Крофт окончательно оставила этот мир, дряхлая и одинокая. Что до меня, то я больше не скитался по свету. Мы с Малой живем в городке, расположенном в 32 километрах от Бостона, на усаженной деревьями улице, очень похожей на ту, где жила миссис Крофт, в собственном доме с огородом, благодаря которому нам не нужно покупать летом помидоры, и комнатами для гостей. Теперь мы американские граждане, и потому в свое время сможем получить от государства пенсию. Хотя раз в несколько лет мы посещаем Калькутту и привозим оттуда пижамы и чай, Дарджилинг, стареть мы решили здесь. Я работаю в библиотеке небольшого колледжа, наш сын учится в Гарвардском университете, Мало, больше не набрасывает конец Саре на голову и не плачет по ночам от тоски по родителям, но порой уронит слезу, скучая по сыну. А потому мы ездим в Кембридж навестить его или привозим домой на выходные, чтобы он поел с нами рис руками и поговорил на бенгале. Иногда мы волнуемся, что после нашей смерти сын больше не будет поддерживать национальных традиций. В любой из этих поездок я всегда, невзирая на пробки, обязательно проезжаю по Массачусетс-авеню. Я уже с трудом узнаю здание, но всякий раз мысленно возвращаюсь к тем 6 неделям, словно все было только вчера. Замедляю машину, указываю на дом миссис Крофт и говорю сыну: «Это мой первый дом в Америке. Я жил тут у женщины, которой было 103 года». «Помнишь?» — спрашивает Мала и улыбается и дивится, как и я, что когда-то мы были друг другу чужими людьми. Сын все время выражает изумление, но его ошеломляет не возраст миссис Крофт, а крошечная арендная плата. Этот факт для него так же непостижим, как флаг на Луне для женщины, родившейся в 1866 году. В глазах сына я вижу те же стремления, что когда-то толкнули меня пересечь мир. Через пару лет он закончит образование и пойдет своей дорогой, одинокий и незащищенный. Но я говорю себе, что у него есть отец, который еще полон сил, и мать, которая здорова и счастлива. Когда наш мальчик терпит неудачи, я напоминаю ему, что смог выжить в 3 частях света, а значит, нет такого препятствия, которое и он не сумел бы преодолеть. Если астронавты, подлинные герои, провели на Луне считанные часы, то я удержался в этом новом мире почти 30 лет. Я знаю, что достижения мои вполне заурядны. Я не единственный человек, отправившийся на поиски счастья за 39 земель, и определенно не первый. И все же порой меня изумляют каждый пройденный мной километр, каждая трапеза, которая мне выпала, каждый человек, с кем я встретился, каждая комната, где я ночевал. Какими бы прозаичными ни казались все эти события, временами они поражают мое воображение.